Глава восьмая. «Разрешите?» Указываю на сковороду и выпутываюсь из объятий Владислава. Хватаю миски с яйцами. «Я продолжу готовить», — говорю, а он сверлит своими голубыми сверлами. «Мой господин». Тут же улыбается и делает шаг в сторону. «Ну точно, психопат. Убью Тараса, когда домой вернусь. Будет сидеть здесь под забором и караулить меня». Или вообще хвостиком ходить заставлю. Сверяясь с рецептом, готовлю. Вроде даже получается. Но я не уверена. Выглядит это все, как чебурек, фаршированный взбитыми сливками. Пока доставала, порвала блинчик из желтка и пытаюсь пригладить его обратно, чтобы не так кошмарно выглядело. А то на съедобное блюдо не тянет. Достаю зелень из холодильника, мою, кромсаю и сверху сыплю. Овощи режу и тоже аккуратно на тарелку выкладываю. Так-то даже ничего смотрится и пахнет вкусно. Довольная собой, ставлю тарелку на стол и кладу вилку рядом. «Приятного аппетита, мой господин!» Улыбаюсь и указываю на стул. «Я не ем на кухне. Накрой в столовой». «Понятно. А где она?» Жду, а он молчит. Идиот, что ли? Мой господин. Там! Ухмыляется и указывает на дверь. Забираю тарелку и вилку, собираюсь идти. Нож забыла. Чтобы вас прирезать, думаю. А сама с улыбкой оборачиваюсь, беру нож с подставки и отправляюсь в столовую. Зачем столько комнат и столов для одного человека? Может, у него тут вечеринки постоянно проходят? Ставлю еду и собираюсь вернуться на кухню, но влетаю прямо в грудь Владислава Васильевича. «Куда торопишься?» — любопытствует. «На кухню», — делаю шаг назад. «Пойду работать, у меня список большой». «Ладно», — пожимает плечами, а я скрываюсь за дверью. Сползаю по этой самой двери на пол и утыкаюсь носом в колени. Слезы пускаю. Ну вот как я так встряла? Почему Тарас трубку не берет? Зачем ему такие деньжищи? Может, он их еще не потратил, и тогда он отдаст долг, а я только разницу отработаю? Было бы неплохо. Размечталась. Тут дверь за моей спиной открывается, и от неожиданности падаю назад. Расстелилась и лежу, вверх смотрю. Надо мной нависает Владислав Васильевич и голову на бок наклоняет. «Чего на полу делаешь?» Смотрит на мои ноги, а я дергиваю рубашку, прикрываясь. Пункт с мытьем полов один из последних перед уходом. «А вы все пункты помните?» Что-то не хочу вставать, шмыгаю носом и стираю остатки слез. «Конечно, сам же их писал». Улыбается и руку тянет, чтобы помочь встать. «Спасибо, мне и так хорошо. Кривлюсь. Дверь с доводчиком отойду, и тебе прилетит». Встаю, но сама. Хватит уже на сегодня с меня близких контактов с этим психом. Еще весь день впереди, а я сутки не спала. Как выдержу? Не знаю. Хватаю список со стола и не обращаю внимания на начальника. Так, второй пункт и третий — это поесть самой и постирать вещи. Задираю бровь и поглядываю на босса. «Что?» Ему явно не нравится мой взгляд. «Нет, ничего, мой господин». Растягиваю губы, забираю вещи, иду в ванную, где пытаюсь разобраться со стиралкой. Иду обратно. «Мой господин». Обращаюсь сразу, чтобы потом не мучиться. «Вы можете дать мне инструкции ко всем электроприборам в этом доме?» «Зачем?» Дурака из себя корчит. Или он правда не понимает, что я таких не видела и понятия не имею, как ими пользоваться? «Чтобы вас не дергать, узнавая, как и что включается». «Что ты, мне несложно. Ты вещи постирать хочешь? Пойдем, покажу, как включить». «Нет», — перебиваю его и отскакиваю, как ошпаренная. «Спасибо». Перевожу дыхание и улыбаюсь, стараюсь говорить спокойнее. «Я... люблю сама разбираться. Вы мне просто дайте инструкции и занимайтесь своими делами». Сжимаюсь, ибо мужчина подходит и нависает надо мной. «Мой господин», — пищу напоследок, может, это расслабит его, а то злобно выглядит. «Боишься?» «Угу», — киваю. «Правильно», — ухмыляется. «Бойся». Округляю глаза. Но Владислав все же ведет меня под локоток все к тому же кухонному гарнитуру. В ящике под зарядками показывает огромную стопку инструкций. Выдыхаю, сажусь и изучаю. А потом ставлю свои вещи на стирку и сушку сразу. Иду и готовлю завтрак себе. Нормальную яичницу. Ем и принимаюсь за дела. К обеду успеваю полить весь сад. Владислав Васильевич мне даже кепку выдает, чтобы голову не напекло. Но свою одежду надеть не разрешает. А сам-то переоделся в какие-то светлые штаны и футболку. Сидит в тенечке и снова наблюдает. Меняю постельное белье во всех спальнях. Зачем, если ими никто не пользуется? Причуды богатых, наверное. Берусь за пылесос, но новый босс отправляет на кухню. Заставляет готовить обед из трех блюд. Суп какой-то с перцем, да второе с салатом заморским подавай. Сижу и рецепты ищу. Я таких названий даже не знаю. Кое-как нашла сайт с фотографиями, как и что должно выглядеть. Достаю продукты и приступаю к готовке, а глаза так и слипаются. Носом клюю. И, как следствие, вместо спаржи режу палец. Ругательство на весь дом поднимаю. Палец в рот и в аптечку лезу. Хорошо, Владислав Васильевич ее не унес. Нахожу пластырь и заклеиваю несчастный пальчик. Вроде не глубоко поранилась. С горем пополам готовлю еду, сервирую стол в столовой. Посмотрела в интернете, как правильно это делать. Раскладываю все по тарелкам и ставлю. Иду искать начальника. Требовал, чтобы я в 14:00 все на стол поставила, а сам. Вот где он? Заглядываю за очередную дверь, тут я еще не была. Просторный кабинет. Дальше, наверное, очередная спальня, которую я пропустила. Уже запуталась, что и где в этом доме. Дергаю ручку и замираю.